«Видно, ты и в самом деле не столь глуп, как я думал», — сказал Трурль. «Вся трудность действительно к тому и сводится. Как привести в действие этот отбор? Я вовсе не намерен теоретически убеждать тебя в возможности отбора. Но, как обещано, сразу же, здесь, не сходя с места, построю демона второго рода, дабы ты воочию убедился в волшебном совершенстве этого всеинформатора. Ты должен дать мне лишь коробочку, хотя бы и маленькую, но непроницаемую. Кончиком булавки мы сделаем в ней крохотную дырочку и посадим демона над этим отверстием. Усевшись верхом, он будет выпускать из коробочки только осмысленную информацию, а кроме нее никакой иной. Едва лишь кучка атомов удачливо расположится и обретет какой-либо смысл, как демон хватит эту кучку за шиворот и тут же запишет ее специальным алмазным перышком на бумажной ленте, которой надо приготовить ему огромное количество. Ведь он будет работать напролет дни и ночи. Скорее космосу придет конец, чем... И при том со скоростью 100 миллиардов раз в секунду, что ты и сам увидишь, ибо именно так действует демон второго рода». С этими словами Трурль пошел на корабль, чтобы изготовить демона, а Мардон тем временем задал Клопауцию вопрос. «А каков демон первого рода?» «А, он не столь интересен. Это обычный термодинамический демон. Он только и умеет, что выпускать из отверстия быстрые атомы, а медленные задерживать. Таким образом возникает термодинамический перпетуум мобиле». «Вечный двигатель. Латынь». «Как бы то ни было, с информацией тут нет ничего общего, поэтому приготовь-ка лучше сосуд с отверстием, ведь Трурль сейчас вернется». Дипломированный разбойник пошел в соседний подвал и долго грохотал там листами железа. Бронился, пинал металлическую рухлядь ногами, бродя в ней по колено, пока не отыскал старый пустой железный бочонок, проделал в нем маленькую дырочку и вернулся назад, а тут как раз подоспел Трурль с демоном в руке. От затхлого воздуха в бочонке нос сводило судорогой, когда его приближали к отверстию, однако на демона это нисколько не влияло. Трурль посадил малютку верхом на бочонок возле отверстия, установил сверху большую катушку с бумажной лентой, провел ленту под алмазное перышко, уже подрагивавшее от нетерпения. И началось тут выстукивание. Стук-тук-тук, стук-тук-тук. Словно в телеграфной конторе, только в миллион раз быстрее. Крохотное перышко с бриллиантиком на конце только билось и подрагивало, а лента с информацией, исписанная, начала медленно сползать на очень грязный и на редкость замусоренный пол подземелья. Разбойник подсел к бочонку, поднес к своим 100 глазам бумажную ленту и принялся читать все, что вылавливал демон, ситечко информации, из вечной атомной дрожи. И сразу же столь поглотили Мардона эти важные истины, что он не заметил, как оба конструктора, не мешкая, вышли из подвала, ухватили свой корабль за рули, дернули раз, другой, дернули третий и вытащили корабль из западни, в которую их загнал разбойник. Прыгнули внутрь и помчались вперед со всей скоростью, на которую только были способны. Ведь друзья знали, что их демон действует, и вместе с тем догадывались, что результаты этого действия наделят Мардона богатством, превышающим желаемое. Мардон же сидел, опершись о бочонок, и под тихое поскрипывание алмазного перышка, которым демон записывал на бумажной ленте все, что узнавал от колеблющихся атомов, читал о том, как вить кисточки для алебард, и о том, что дочь царя Петрица из Благолонии звалась Горбундой, и что съедал за вторым завтраком Фридрих II, король бледнотиков, до объявления войны Гвендолином, и о том, сколько электронных оболочек насчитывалось бы в атоме термионолеума, если бы такой элемент мог существовать. И каковы размеры заднего отверстия крохотной птички, называемой куротел, кою на своих розамфорах изображают колыха и вибедины. А также о трех разновидностях полиароматного вкуса океанического ила на водоце и приозрачной, и о цветке любидюк, что, потревоженный рассветом, валит на повал старофламандских охотников, и о том, как вывести формулу для косинуса угла грани многогранника, именуемого икосаэдром. и кто был ювелиром Фалуция, мясника Левшила Бухантов, и о том, сколько филателистических журналов будет издаваться в 70-тысячном году на Моросее, и о том, где покоятся тельцы Кибрицы и Краснопятой, которую пробил гвоздем по пьянке некий дуровалер, и чем отличается мотяжка от натяжки, и о том, у кого в космосе наименьшая продольная полольница, и почему блохи с присосками на заду не едят муху, и на чем основана игра, называемая «на качели сзади прыг», и сколько было зернышек в той кучке львиного зева, кою пнул ногой Абруквиан Полевитый, когда поскользнулся на 8-м километре Альбацерского шоссе в долине воздуханий седоватых. И мало-помалу Мардона начал побирать черт, ибо стало ему проясняться, что вся эта вполне правдивая и во всех отношениях осмысленная информация ему совершенно не нужна, ведь она превращалась в ужасную смесь, от которой разламывалась голова и подгибались ноги. А демон второго рода работал со скоростью 300 миллионов информаций в секунду, и бумажная лента скручивалась уже милями и медленно покрывала своими кольцами дипломированного разбойника, словно обматывая его белой паутиной. А бриллиантик бился как безумный, и казалось разбойнику, что вот-вот узнает он о вещах неслыханных, которые откроют ему глаза на сущность бытия. Поэтому он вчитывался во все, что вылетало из-под алмазного перышка. А были то подшофейные песни шваброносов, и размеры ночных туфель с помпонами на континенте Гондуана, и толщина волос, которые растут на медном лбу мелкодела Бодейного —